Пхеньяне на Первомайском стадионе завершились отборочные соревнования группы Ё чемпионата по футболу 2018 года до 23 лет по версии Федерации футбола Азии. Наша команда заняла первое место в группе Ё, набрав 7 очков и приобрела путевку на финальные игры названного чемпионата. За нашей командой следование группы Ё чемпионата по футболу 2018 года до 23 лет по версии Федерации футбола Азии. Наша команда заняла первое место в группе Ё, набрав 7 очков и приобрела путевку на финальные игры названного чемпионата. За нашей командой следуют команды Сянгана, Лаоса, Тайбэя, Китая, которые набрали 5, 4 и 0 очков соответственно.